Куйбышев Куйбышева. А свидетель. Володя легко увлекал людей, особенно людей более низкого происхождения, кому полагалось легко увлекаться. Б. Свидетель. К Шахурину меня привозили как игрушку. Я знал, мой долг по первому приглашению ехать к нему на дачу. Мы учились в одном классе, отец мой работал заместителем наркома, но учитель математики Гурвиц, мы звали его Юлик, однажды внимательно взглянул на меня и произнес по латыни: «То, что положено Юпитеру, то не положено быку». И я понял свое место. Пошел учеником на авиазавод и не заикался о собственном мотоцикле. Когда у Володи Иваноми Каяна появились Харлеи, отец мог бы и мне достать мотоцикл, но он крестьянским чутьем понимал свою меру и из всех привилегий пользовался одной — абонементом на два места на «Динамо». Члена Политбюро от секретаря ЦК отделяла пропасть. Между наркомом и заместителем наркома такая же пропасть. И такое же разделение, хоть и незримо, шло между детьми. Дело не в размерах квартир, а в чем-то более существенном. Отец мой молчал до смерти, и все написанное рвал. Самое сильное впечатление моей жизни — парад первых реактивных самолетов. Над Красной площадью пронеслось 15 МИГов и Яков. На случай катастрофы неподалеку от праздничных трибун авиаконструкторов ждали машины с конвоем. Володя блондинистый, волнистые волосы, очень голубые глаза. Он слегка заикался. А свидетель притащил меня на чердак и показал на кирпичную стену. За ней есть клад, давай. Ломами били, били, выламывали кирпичи. Вот такая дыра получилась. А за ней... «Нет уклада. Улица». Только спустились во двор, Алексей Иванович навстречу и, не говоря ни слова, ничего еще не зная про дыру, просто увидев, что мы в пыли, со всего размаха отвесил сыну пощечину, а меня тотчас отправили домой. Предварительная проверка 175-й школы установила лиц, предположительно являвшихся одноклассниками Шахурина В., Лазовская Г., Барышенкова Юлия, Уманская, Артем Рафаилович Хмельницкий, Кузнецов, Стрельцова, Неизвестный, Ленька Реденс, Светлана Молотова, Бакулев, Барабанов, Хрулев под вопросом, Кирпичников, Куйбышева, Г. Романов, Болотовский, Борисов Анатолий, Скрябин Влад под вопросом. Директор школы Леонова Ольга Федоровна, депутат Верховного Совета СССР, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Завуч Гроза, установлена только фамилия. Классный руководитель, Бучнева Наталья Михайловна, Старопименовский переулок, дом 5, квартира 21. На момент изучаемого события возраст 40 лет, считаем разработку членов семьи бесперспективной. Учитель математики, Гурвиц Юлий Осипович, место проживания, в доме, где располагается магазин «Педагогическая книга», на момент изучаемого события возраст 60 лет, считаем разработку членов семьи бесперспективной. «Вы видели у Володи пистолет Вальтер?» «Нет, я не видел». «Да ну, откуда? Я не помню». «В. Свидетель». При мне он стрелял на даче из мелкокалиберки и разгрохал изоляторы на столбе электропередач. Пистолета у него не было. Вы слышали, что Володя в школе ударил одноклассницу по лицу? Нет, нет, не знаю. От вас услышал? Нет, не ударил, убил. Уманскую убил? Нет. Г. Свидетель. Да это было. Девочку звали Галя. Д. Свидетель. Он ударил Галю Куйбышеву на уроке географии. Володю вызвали отвечать тему «Города Поволжья», и он хорошо отвечал. Галя сказала: «Конечно, легко ему отвечать, он окрестности Куйбышева хорошо изучил». Шахурин подошел и дал ей пощечину. Е. Свидетель. Все-таки, кажется, он ударил Галю на перемене, но началось все разговором про Куйбышев, это точно. Откуда Володя мог знать Куйбышев? Куйбышев все знали. Школу эвакуировали туда в начале войны. Вы считаете, он был психически неуравновешен? Август, заканчивается лето, агония 1941 года. Костя Уманский дорабатывает последние 3 недели в Вашингтоне. Куйбышев подготовлен сменить столицу. Счастливчиком показывают в заборную щелку особняк, ждущий императора. Запомнилась красивая сестра-хозяйка с черными глазами. Перевезены на Волжские берега наркомат иностранных дел, Совинформбюро, авиазаводы, Большой театр и проклятая 175-я школа. Ее классы назывались по имени главного ученика, класс Светланы Сталиной, класс Вано Микояна, класс Светланы Молотовой, класс Серго Микояна. В школе многие хотели учиться, но никто не хотел преподавать. А Куйбышев? Дочери императора он не понравился. Старый и грязный, нищие, беспризорники, очень много хромых, слепых, кривобоких, косоногих, криворуких и прочих коллег. Раненые солдаты не вызывали сочувствия, как и громадная река, остатки купеческих усадеб, все эти пароходики и разливы. Город казался недобрым. Вот, понаехали сюда всякие разряженные и расфуфыренные. Так теперь Гитлер и сюда прилетит бомбить. Куйбышев страдал, квартиры уплотняли подселениями, несколько домов выселили подчистую. Разбухшие школы работали в 4 смены, последняя смена начиналась в 8 вечера, после 3-го урока дети засыпали за партами, выросли цены, исчезли продукты, горожане ели котлеты из опилок, оладьи из картофельной кожуры, пили желудевый кофе с корнями одуванчиков и сдавали кровь для раненых. Ученики 175-й школы этого не заметили. Светлана Молотова написала папе и маме 16 августа 1941 года. «Нам дали замечательный особнячок, а за городом у нас замечательная дачка. Я мало написала потому, что нечего писать. Я живу очень хорошо». Императора не интересовала 175-я школа, как и прочие личные моменты, не имеющие отношения к будущему, даже к вечности, но он ее ненавидел. Власть и деньги в империи не передавались по наследству. Детям вождей приготовили общий паек и ничтожество. Подростки страшных фамилий должны носить залатанные брюки и заштопанные чулки и сидеть за партами с бывшими беспризорниками и детьми погибших революционеров, выросших в детдомах. Общее основание. Но общее основание не выдержали. Во-вторых, родительской любви, а во-первых, страха рядовых людей, нянюшек и гувернеров. Им хотелось дышать и обеспечивать продуктами семьи, умереть от старости, положив лапы на макушки правнуков. Им не хотелось оказаться в том смертоубийственном месте, где практика украдкой вдруг глушила теорию и бросалась прочь, хрустя мелким человеческим мусором, трагически проявившим принципиальность. Детей железных людей растили как золотых, они слились в 175-ю школу, на которую со страхом взирали все – и подруга второй жены императора Мария Анисимовна Сванидзе записала в отчаянии. «Обстановка создана идеальная. Ужас в том, что дети чувствуют привилегированность своего положения, и это губит их навеки. Они обречены на ничтожество из-за исключительности своего положения». Это одна из немногих второстепенных мыслей, приходивших на ум Марии Анисимовне. Чаще всего, сколько бы ни исчезало родственников и друзей, она неподвижно думала о своей любви к императору, насколько Иосифу сейчас тяжело, за что сперва расстреляли мужа, зампреда Госбанка, а в 1942 году казнили ее, и мысли прекратились. Очередной уволенный из школы за плохое воспитание императорского сына педагог с 20-летним стажем страдающе писал императору правду. Вопрос останется неразрешенным, пока не установится настоящая связь школы и семьи. Другой учитель признался, Воспитывать детей в 175-й школе в лучшем случае бесполезно, а в худшем – опасно. Владимир Шахурин учился в шестом классе, сезон 1941-1942 годов, Куйбышев, ныне Самара, классе Светланы Молотовой. Местные учителя ходили пришибленные роскошью облика и свободой манер всей 175-й, но отказывались вести урок только в одном, шестом классе. Там перехлёстывало через край, дети боролись с неизбежным, с уготованной судьбой. «Ребята не глупые, дисциплина ничего», — писала Светлана Молотова в тот же адрес, «но все-таки есть отчаянные мальчишки». Они сидели ближе всех к доске, приземистая Светлана и высокая Соня Стрельцова на специальной парте. У Молотовой болел позвоночник, она носила корсет, и лечебная парта ездила с ней в Куйбышев и обратно. Стрельцова сопровождала Свету повсюду, она и охранник, тот ждал окончания уроков, в пионерской комнате. Когда подруги шли улицей Горького домой, следом двигались два неприметно внушительных товарища. Вдоль тротуара, прикрывая шестиклассниц, ползла легковая машина, прохожие замирали. Про появление безродной Сони в 175-й школе говорили. У Молотова погиб, разбился водитель Стрельцов, вполне возможно, спасая наркома. Вячеслав Михайлович и Полина Семеновна взяли девочку из жалости на прокорм и растятся своей, как родную. Вранье, конечно. Водитель не погибал и пережил дочь, убитую раком почки. Соню взяли как щенка. Она жила для того, чтобы Светочка не скучала, не общалась хрен знает с кем, в одинаковых беличьих шубках, в пушистых шапочках с помпонами, одинаково закончив МГИМО, гуляли они парой, пока в закромах не вырастили и не отобрали для Светы сына авиаконструктора Илюшина, не признали годным, и Соню отпустили на волю. Молодые развелись. Перед смертью Стрельцова призналась: «Тяжело, мне все вот это, было очень тяжело».